Глава 40. Точки над «и». Лежа на спине, я заходилась тяжелым дыханием. Я еще никогда в жизни не ощущала ничего подобного. Проведя рукой по волосам, я натянула на себя скомканное одеяло и повернула голову в сторону Рудольфа. Встретившись с зеленоглазым, смотрящим на меня в упор, я смутилась от неожиданности. Еще несколько секунд назад мы были одним целым. А уже сейчас я смущалась от того, что он лежит ко мне слишком близко. Я чувствовала себя глупо, однако... Я вдруг нашла ответ на свой давний вопрос о том, почему, глядя в шоколадные глаза Кая, я вспоминала голубоглазого Генри. Между шатеном и блондином было кое-что общее. Я их обоих не любила. С Рудольфом я не думала ни о ком, кроме как о самом Рудольфе. Даже когда его не было рядом, я все равно постоянно думала только о нем. Я словно была соткана из мыслей об этом мужчине. Неожиданно, признавшись самой себе в любви к этому королю, я тяжело выдохнула и, переведя взгляд на потолок, закрыла глаза. Перевернувшись на бок лицом ко мне, Рудольф облокотился головой о руку, задев кончиками своих волос мое лицо, после чего начал пристально разглядывать меня. И хотя я лежала с закрытыми глазами, я каждым сантиметром своей кожи чувствовала движение его взгляда по моему телу. Когда он остановился на моем лице, я не выдержала и смущенно заулыбалась. «Не смотри на меня так», — не открывая глаз, произнесла я. «Как?» — довольно ухмыльнулся Рудольф, и по моему телу пробежали мурашки от ароматного, жаркого дыхания, внезапно коснувшегося моего лица. «Так», — продолжала улыбаться я, — «я почти голая». «Я тебя удивлю, но за этот час я видел вообще все». Между нами официально состоялся секс. Я была в курсе произошедшего, но услышав об этом вот так вот в лоб от того, с кем я только что занималась этим, я смутилась и от смущения резко распахнула глаза. Лицо Рудольфа было всего в паре сантиметрах от моего. Я замерла, глядя в бездонные зеленые глаза нависшего надо мной мужчины. Какой же аромат издавало его тело. Меня буквально опьянял этот запах. Рудольф аккуратно погладил стигму на моей шее, и я с вожделением выдохнула, не скрывая того факта, что мне нравится его прикосновение. В ночь после того, как ты поставил на моей шее метку, я почти не спала, мучаясь от жара в шее и жажды чего-то мне неизвестного. «Этим мы сегодня занялись», — довольно улыбнулся Рудольф. «Не одна ты мучилась». Я до утра простоял под твоим окном, останавливая себя перед незаконным проникновением в твою спальню. «Правда?» Широко распахнула глаза я. «Правда?» Улыбнулся Рудольф, после чего поцеловал меня в уголок губ. Откинувшись на подушке, он подтянул меня к себе, и я легла на его широкую горячую грудь. «Не знала, что это твоя спальня. Слишком много женских вещей». Произнесла я и вдруг заметила, что в моей груди жмет от одного только предположения о том, что в этой постели могла лежать другая девушка. «Это твои вещи». «Что?» Удивленно изогнула брови я. Олуэн с Ариэллой загорелись предвкушением ожидания нового члена нашей стаи и начали покупать вещи, примерно ссылаясь на твой вкус. Я был не против, так как считаю, что чем бы женщины ни тешились, главное, чтобы они не плакали. «Вот как ты считаешь?» Едва не сорвалась на смешок я. «Да, именно так», — сладко промурлыкал Рудольф, посмотрев на меня сверху вниз. «Как они узнали размер моей одежды?» «Мы полуоборотни. У нас отличный не только глазной мир», — многозначительно улыбнулся Рудольф. «Да уж», — с ностальгией отозвалась я, и вдруг пришла в ужас. «О нет! О нет, нет, нет, нет, нет!» Резко сев на колени, широко распахнула глаза я, глядя на Рудольфа, который мгновенно напрягся. «Что такое?» «Мы не предохранялись! Ты в меня... О, нет!» Я резко схватила себя между ног сквозь простынь. «Ха!» — откровенно засмеялся Рудольф. «Не переживай, ты не забеременеешь». «Почему ты в этом так уверен?» Не переставала паниковать я. Способность зачатия у полуоборотней немного отличается от человеческой. У мужских особей она наступает в возрасте от 60 до 400 человеческих лет, что в годах полуоборотней равняется от 25 до 60 лет. У женщин же этот возраст наступает в 30 и заканчивается в 300 лет. В возрасте полуоборотня это равняется от 21 до 48 лет. И потом, для того, чтобы зачать потомство, мы должны заняться сексом в полнолуние. Иначе никак. «Честно?» – все еще с опаской спросила я. «Честно», – довольно улыбнулся Рудольф. «Фух», – выдохнула я, наконец расслабившись. «Как вы исчисляете возраст полуоборотней?» «Так же, как и оборотней. До 10 лет организм волчонка растет быстро. Один год приравнивается к 2 человеческим годам. К 10-летнему возрасту переярок уже является взрослой, сформировавшейся личностью. К этому времени он выглядит на 20 человеческих лет и развит как 20-летний человек. Можешь судить на примере Кая. С 10-летнего возраста волк перестает стареть. Вернее, он стареет, но медленнее, чем обычный человек. Одно 10-летие приравнивается 1 году. Например, мне 25 человеческих лет». «Выходит, что тебе 10 лет приравненных к 20 и 50 приравненных к 5. «Именно». «Но...» Я нахмурилась. «Почему я развиваюсь, как обычный человек? Может быть, я не склонна прожить 1000 лет?» «Вовсе нет», — усмехнулся Рудольф. «Просто ты рождена от человеческой женщины. Это значит, что до 20 лет ты будешь развиваться как человек. Но как только тебе исполнится 20, ты начнешь отсчитывать свое старение 10-летиями, приравненными к годам». Помолчав с минуту, переваривая новую информацию, я снова спросила. «Импринтинг – это обручение подсознаний, венчание душ. Чего я еще не знаю об этом?» «Для того, чтобы импринтинг между нами состоялся, мы должны были переспать друг с другом. Если до этого мы бы легли с кем-нибудь другим, мы бы разорвали эту связь». «Почему ты не сказал мне об этом раньше?» Улыбнувшись, ударила Рудольфа в ногу я. «Чтобы ты не думала, что у тебя есть отходные пути!» Заулыбался в ответ он. «Импринтинг — это прекрасно. Это самое лучшее, что может случиться с волком. И это далеко не каждому дано. По сути, мы стали идеальной парой, для которой благополучие друг друга важнее, чем собственное. Переспав друг с другом, мы негласно согласились на уничтожение слова «я» в наших отношениях, заменив его словом «мы». Теперь мы одно целое, понимаешь?» «То есть ты не спал с Залиной?» Довольно ухмыльнулась я. «Как и ты с Генри». «Ха-ха, мы лишили друг друга девственности? Ты был 70-летним девственником? А моя мама переживала по поводу того, что я в свои 17 ходила нетронутой». «Многие волки впервые лишаются девственности после 100 лет. С учетом продолжительности наших жизней это нормально, ведь мы моногамны, и для нас, в отличие от людей, этот вопрос жизненно важен. В прямом смысле этого слова. И потом, мне было ради чего терпеть». Довольно улыбнулся Рудольф. «Я знал о тебе еще до твоего рождения, с момента зачатия твоей матери. Я ждал тебя 48 лет». «Даже не могу представить, каково это – ждать человека полвека», – напряженно произнесла я. «Как же хорошо, что ты меня дождался». Облегченно выдохнула я, вернувшись к Рудольфу на грудь. «Было сложно?» «Ждать того, кого любишь, несложно. Ждать любимого больно, тоскливо. В процессе ожидания даже на стену лезть хочется, но точно несложно. Ведь ты ждешь того, кто важнее всего, что у тебя есть. Он важнее твоей жизни. Гораздо сложнее ждать того, кого ты не любишь. Можно и не дождаться». «И вот ты меня дождался, а я вся на понтах, с заскоками, сходу выношу тебе мозг, рву нервы. Неблагодарная. Что ты подумал, когда впервые увидел меня?» «Мне всегда было интересно, как ты будешь выглядеть. Поэтому, увидев тебя впервые, я не мог оторвать от тебя глаз. Настолько ты оказалась красива. Я подумал, наконец-то, как же долго ты шла ко мне. Я едва сдержался, чтобы сразу не обнять тебя, честно. Но мне еще следовало объяснить Каю, что он посмотрел не на ту волчицу, и в его долгой жизни еще найдется девушка, которая станет его судьбой. Поэтому он не должен трогать то, что принадлежит мне». «Мне нравится слушать твои высказывания о том, что я принадлежу тебе». Довольно ухмыльнулась я. «Вот как? Еще час назад ты была против подобных заявлений с моей стороны. Ты еще не слышала речей о том, как сильно я тебя люблю». «Ой». Хитро улыбнулась я. «Что?» «Ты впервые признался мне в том, что любишь меня?» Шире заулыбалась я. «Я тебя люблю». Довольно улыбнулся в ответ Рудольф, заглянув мне в глаза. «Рудольф!» Спустя несколько секунд прошептала я. «Кажется, я впервые обратилась к нему просто по имени, отчего сейчас по моему сердцу словно мед разлился». «Когда я впервые увидела тебя, внутри меня взорвался миллион фейерверков, от которых мои ноги едва ли не подкосились. Я люблю тебя». На одном выдохе вслух призналась в любви я к мужчине, у которого лежала на груди. «Да?» — с иронией заулыбался Рудольф. «Да!» — засмеялась в голос я. «Немногим более часа назад кто-то мне говорил, что я дурак, идиот и истукан, и требовал, чтобы я оставил его в покое и не приближался к нему». Смешливым тоном, которого прежде я от него еще ни разу не слышала и от которого внизу моего живота все сжималось, говорил Рудольф. «Приношу свои извинения!» — засмеялась я. «Это была техническая ошибка моего мозга. Пожалуйста, приближайся ко мне максимально впритык». «Правда?» — уже целуя меня в губы, промурчал Рудольф. «Если я приближусь к тебе впритык, у тебя будет тяжелое утро». «Это того стоит».